Нос, милые мои, давайте думать, вздохнув, сказал Цветков. Во-первых, что интересного дала компания Гарика? Всех опросили. Он посмотрел на Откаленко. Шпана, хмуро отозвался Игорь, который и организовал задержание всех участников застолья, а потом еще беседовал с каждым. Мелочь вонючая. Кто по месту жительства с ним знаком, кто по работе. А работает этот тип, оказывается, на лесоторговой базе под Москвой, станция Лупановка. Соучастника его по убийству среди них нет? — поинтересовался Денисов. — Какой там соучастник? — Говорю, шпана, — махнул рукой Игорь. — А девчонки? — снова спросил Денисов, всячески не давая себе уснуть. Одна стоящая Мариночка, раскрасавица, и так, к сожалению, дура. Откаленко иронически усмехнулся. Ведет себя тупо и упрямо. «Теперь второе», — продолжал Цветков. «Все известные адреса проверили, включая и эту компанию». «Проверили», — впервые хмуро откликнулся Лосев. «Всюду пусто». Он невольно огляделся. Половина ребят дремала, другая кое-как боролась со сном, вроде Откаленко или Денисова. Только Петя Шухмин выглядел свежо, деловито, хотя и озабоченно. Тут только Виталий вспомнил, что Петр не участвовал в операции и вообще неизвестно, когда вернулся вчера со студии. «Ты где вчера пропадал?» — обратился он к нему. «Ну давай, Шухмин», — сказал Цветков, — «порадуй товарищей насчет гражданина Журавского». В голосе его звучала злая ирония. Все насторожились. Петр угрюмо загудел. Беседовал с самим Олегом Дмитриевичем. Мне, когда сказали, что он в Москве, не поверил. Ждал его до вечера, у них съемки были по городу, режимные, — щегольнул он незнакомым термином. — То есть вечером. Ну, я пока сведения собирал. Словом, уважаемый человек, паспорт у него пропал весной еще. — Вот тебе и раз, — удивленно воскликнул Лосев, у которого на минутку отлегло от души. — Это что же выходит? — он посмотрел на Цветкова. — Кажется, надо разбираться на месте. Пока этот мнимый Журавский не исчез из Ялты. «И я так считаю», — согласился Цветков. «Вот и придется тебе сегодня же лететь в Ялту. В самолете и поспишь». Он обернулся к Откаленко. «Предупреди там, кого надо». «А может, я слетаю?» — предложил Игорь, сочувственно взглянув на Лосева. «Недавно там был, знаю обстановку, людей». «Нет уж, пускай Лосев летит», — жестко возразил Цветков. Восстанавливает доброе имя, а встретит его генерал либо взысканием за проваленную операцию, либо... Ну, там видно будет словом. И всем стало ясно, что решение это окончательное и принято не Цветковым. — А ты, — продолжал Федор Кузьмич, обращаясь к Откаленко, — занимайся этой компанией, раз начал. Выдавливай из них адреса, связи, имена. Это, милый мой, работа тонкая и важная, она за тобой. Сам видишь, теперь уже пистолет ходит по городу, так что от всего другого тебя освободим. Этот пистолет может и в Ялту рвануть, — заметил Шухмин. Вот-вот, — согласился Цветков, — в этом случае Лосев его там встретит. Мне бы только часика два поспать, Федор Кузьмич, — виновато сказал Виталий, моргая глазами, в которые словно насыпали песок. Поспишь, — согласился Цветков, — а сколько? Смотри туда. Он кивнул на стенку за своей спиной, где висели расписания, и добавил озабоченно. — С кем полетишь-то? — Опять, видишь, курортное дело получается. — Любит наш контингент те края, ничего не скажешь. — Сам полечу, — ответил Лосев, моргая. — Все-таки курорт как-никак, — сонно пробормотал Денисов и тут же встрепенулся. — Извините, Федор Кузьмич. — Ничего, ничего, дело говоришь, — ответил Цветков. — Да, нужен бы спутник. Вернее, спутница, — улыбаясь, пробасил Шухмин. — Эх, мне бы поехать. Кое-кто тоже заулыбался. — Нет, — покачал головой Цветков, — полетит Лосев, а вот спутница... Тут все посмотрели почему-то на Откаленко, и Лосев тоже. Игорь сидел набычившись, угрюмо смотря в пол. Дело в том, что все одновременно подумали, что должна, конечно, лететь Лена Златова, самая опытная и, пожалуй, красивая из молодых сотрудниц МУРа. Но Откаленко в этом случае, безусловно, придется остаться в Москве. мужу и жене лететь в такую командировку не положено. И все догадывались, чем может кончиться эта Ленина командировка. Но лучше всех это понимал Лосев, и сон у него окончательно пропал. «Вот что, Федор Кузьмич», — сказал он энергично и убежденно, — «все-таки лучше мне лететь одному. Помните, Рощин нам по телефону сказал, что у того типа есть там какая-то местная красотка. Вера, кажется». «Ну», — настороженно ответил Цветков. «Так вот, в случае чего, я тоже там красоткой обзаведусь, у него на глазах. Это всегда очень хорошо действует, помогает сближению. И к тому же экономия на командировке», — весело заключил Виталий. «А что, верно», — засмеялся Шухмин. «Ну ты даешь». И Цветков, все понимавший, подумал, что это и в самом деле лучшее решение проблемы. Снова мощно гудят моторы за бортом самолета. Перед глазами клубящаяся серая пелена. Самолет набирает высоту, пробивая облака, и ложится на курс. Впереди Крым. Виталий, откинув спинку кресла, устроился поудобнее и закрыл глаза. 2 часов сна, конечно, маловато после такой сумасшедшей ночи. Как он мог провалить элементарнейшую операцию? Из рук ушел преступник. Буквально из рук. Да еще с выстрелами. Это такое ЧП, что весь МУР только и говорит об этом. И генерал, конечно, наложит взыскание. По делам, по делам. Виталий никак не мог остыть от событий минувшей ночи. Тем более, когда в тебя еще стреляют, и стреляешь ты сам, да еще ранишь кого-то. Впрочем, тут сомнений нет. Ранил он Гарика, конечно. Откуда же у этого мерзавца пистолет, интересно знать? Ох, сколько же волнений ждет теперь его ребят там, в Москве, из-за этого пистолета. Кстати, теперь уже известна фамилия Гарика, Серков, и место его работы, и место жительства. Это все сообщил Откаленко, провожавший Виталия в аэропорту. Потом Игорь рассказал о своем первом разговоре с Мариной, ночью в милиции, куда он доставил всю компанию из ресторана. Марина плакала, злилась и отказывалась отвечать на любые вопросы. Потом они с Игорем обсудили положение дел. «Да, теперь ищи этого Гарика. Какая-то случайность спасла его ночью. Куда-то он, видимо, заскочил, и кто-то его спрятал. Ночью он, раненый, далеко уйти не мог, и тем более не мог выскочить из города. Предстоит долгий поиск теперь». И тут мысли Виталия невольно перескочили на то, что ждет его самого. Уснуть не удавалось. Перевозбужденный мозг продолжал работать. Да, Виталию предстоит встреча с другим типом, мнимым Журавским. Конечно, можно было бы поручить заняться им местным товарищем, если бы не одно важное обстоятельство. Он приятель Серкова. Тут надо разобраться как следует. Уличать его только в том, что он живет по чужому паспорту, ничего не даст. Он, может быть, даже обрадуется получить небольшой срок и исчезнуть из поля зрения милиции. Если, конечно, за ним есть что-то серьезное. А если бы не было, зачем жить по чужому паспорту? Вот потому и надо здесь действовать хитро, незаметно и осторожно. От мнимого Журавского мысли незаметно переключились на последнее совещание у Цветкова. Спутницу ему Федор Кузьмич советовал взять. Он имел в виду, конечно, Лену Златову. Правильно, что Виталий отказался. Но что дальше будет у Игоря? Что это за семейная жизнь? Тут Виталий незаметно задремал, по привычке прикрыв лицо газетой. Сидевший рядом пожилой человек, оторвавшись от книги, с улыбкой взглянул на него поверх очков и подумал, что если такой молодой парень вдруг спит среди дня, то, видно, ночью ему это сделать не удалось, и добродушно улыбнулся каким-то своим мыслям. Но дремать Виталию долго не пришлось. Вскоре самолет пошел на посадку. Как всегда, в аэропорту его встречали. Из Ялты примчался Никита Рощин, черный от загара, белозубый, всклокоченный и возбужденный. Звонок из Москвы насторожил даже невозмутимого майора Савчука.